Издательство «Эксмо». Лора Кейли. Жатва. Первая часть. Первая глава. Это случилось ранней осенью. «Малышка, я дома!» Аманда Линч вернулась с работы домой и, бросив сумку на высокий комод, посмотрела в настенное зеркало. Морщины, что еще месяц назад не казались такими глубокими, теперь виднелись так четко, что их уже не скроешь ничем. 6 сентября 2027 год. Она взглянула на настенный календарь, потом на свои часы и вздохнула. Время нещадно бежало. На столе поделка для школы, Эбби забыла взять ее с собой. В последние дни она была необычно рассеяна. «Малышка, ты дома?» — окликнула она Эбигейл еще раз. Дом отозвался глухой тишиной. Аманда прошла на кухню и включила телевизор. «Итак вы обратились к пластическому хирургу 2 месяца назад», — раздалось из динамика. Рядом с телеведущим сидела плачущая женщина с онемевшим наполовину лицом. «Да, я им сказала, что мне нужна подтяжка лица, но хирург заверил, что все в порядке, и если и надо что-то делать, то только подтяжку лба». «И вы решили подтянуть только лоб?» «Да». Выключив звук, Аманда прислушалась к улице. Детские голоса принадлежали близняшкам Мэйси, их привез из школы отец. Аманда видела, как они выходили из машины, как прошли к двери, как зашли в дом. Эбигейл училась с ними в одной школе, только в разных классах. Если они вернулись только сейчас, значит, и школьный автобус приедет следом. Как правило, он опаздывал на полчаса, оставляя каждого ученика у своего дома. Из чего она решила, что Эбигейл должна уже прийти? Эта путаница в школьном расписании кого угодно сведет с ума. Аманда достала сэндвич из сумки, за целый день так и не успела перекусить, и, развернув шуршащую бумагу, включила звук. В студию уже пригласили хирурга. «Значит, вы утверждаете, что операция прошла хорошо?» — смотрел на него ведущий. «Вы знаете, сколько у меня пациентов за день? А в месяц? Да ко мне запись на год вперед, я оперирую уже 10 лет!» «Но что вы на это скажете?» Ведущий с показным сочувствием убрал волосы со лба женщины. Публика ахнула. «Я не могу отвечать за качество шрамов. За швы — да, за саму операцию — безусловно. Но за качество рубцовой ткани — увольте. Это уже индивидуальная особенность организма». «Но рубец уже спалит с толщиной, и, как ей сказали в другом медицинском центре, он все еще продолжает расти». «Это келоидный рубец», — уточнил доктор. «Он может расти до года». Публика ахнула. Женщина опять разрыдалась. «Послушайте, это индивидуальная реакция организма», — попытался оправдаться он. «Иногда организм бывает не способен сразу зарубцевать ткань». «И с чем это может быть связано?» — спросил один из гостей. «Плохой иммунитет, ослабленный организм, наследственность. Вот почему нежелательно делать операции сразу после болезни, например». «Но пациентка была абсолютно здорова. Она же сдавала анализы у вас». «Послушайте, значит, вы снимаете с себя всю ответственность?» — наседал на него ведущий. «Я могу отвечать только за свою работу, а не за работу ее организма». Аманда выключила телевизор и кое-как проглотила последний кусок. Стрелки на часах медленно догоняли друг друга, будто специально растягивая и без того неспешное время, не давая ему быстрый ход. Она посмотрела в окно. Никакого автобуса не было. Ловец снов звенел раздражающим звоном у нее над головой, а к двери так и не подходили. Аманда стучала и стучала, пока не врезалась кулаком в покатую грудь Феликса. «Аманда», — удивился мистер Мэйси, — «я уже собрался звонить в полицию. Думал, какой-то псих ломится в наш дом. Что-то случилось?» «Ты Эбби не видел?» «А разве она не приехала пару часов назад?» «Но ты привез девочек только...» И тут она вспомнила. «Девочки остаются после школы на фортепиано», — ковырял он в зубах зубочисткой. «А сегодня, к тому же, короткий день. Ты забыла? Автобус отъехал от школы часа 2 назад». «Два часа», — повторила Аманда. «Два часа назад», — попятилась она от него. «Что-то не так?» — спросил он. «Все было не так. Абсолютно все». Аманда рассекала по городу уже больше часа. Она заехала в школу, поговорила с охраной. Они подняли видеозаписи, по которым было видно, что Эбигейл вышла из школы и села в автобус. Они подняли видеозаписи из самого автобуса, из которых было понятно, что девочку высадили у дома, и она, помахав водителю, пошла к себе. Дальше никаких следов. Заходила она домой или нет, Аманда не знала. Ни у кого из жильцов не было камер. У них был такой безопасный район, что и мысли никому не пришло от кого-то защищаться. За 3 года, что они жили здесь, не случилось вообще ничего, даже банальной кражи. Полиция города знала свое дело. «Поверьте, мы знаем свое дело, миссис Линч. Мы сейчас отправим запрос в школу, чтобы они предоставили нам видеозаписи из здания и из автобуса, на котором уехал ребенок», — отрапортовала полицейская, даже не взглянув на Аманду. Женщина в форме смотрела в какие-то бумаги, в кипу бумаг на столе. «Но я уже была в школе», — старалась как можно спокойнее говорить она. «Пожалуйста, не кричите!» «Я и не кричу!» «Вы повышаете голос! Здесь государственное учреждение!» «Я не повышаю на вас голос и не кричу», — пыталась отдышаться Аманда. «Я лишь пытаюсь сказать, что 8-летний ребенок не вернулся из школы домой. А я вам пытаюсь сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы ее найти. Да вы не сделали еще ничего!» «Мэм, прошу вас», — встала высокая женщина. «Вы мешаете нам работать». «Мешаю?» — смотрела сквозь слезы Аманда. «У меня ребенок пропал. Не прошло еще и суток. А надо, чтобы прошло?» «По правилам, да. Вы же понимаете, что ребенок мог остаться у кого-то из друзей ночевать?» «Она доехала до дома, понятно? Вышла из школы, села в этот чертов автобус, вышла из автобуса и пропала!» «Вот видите?» — развела руками женщина в форме. «Значит, она недалеко от вас? Может, она уже дома?» Аманда отшатнулась от стола полицейской. «А может, та права? Может, пока она колесила по всем закоулкам, от соседа к соседу, от школы к участку, может, за это время Эбигейл уже успела прийти?» Аманда выбежала из участка, села в машину, кое-как вставила ключ, завела, чертыхаясь, доехала до дома, вглядываясь в каждого прохожего ребенка, добежала до двери, распахнула ее. Никого. Вышла во двор, обошла дом кругом. Она не знала, что ей искать. Хоть что-нибудь, какую-нибудь зацепку, какие-нибудь следы. Она вглядывалась в каждый квадрат газона, в каждый куст рядом. Никаких следов борьбы, ничего. Рюкзака тоже не было, как и вещей. Ей вдруг подумалось, что если бы ребенка кто-то тащил, то она бы сопротивлялась. Может быть, даже кричала. От одной только этой мысли у нее свело все внутри. Аманда огляделась по сторонам. Нет, никто бы даже не вышел и не услышал ее. Все были закрыты в своих домах, никто не спешил выходить. Аманда вернулась в дом, прошлась по всем комнатам, вышла опять на крыльцо, обошла дом по второму кругу, пока не заметила, как что-то блеснуло на окне. Она подошла ближе. На подоконнике большого окна лежала подвеска дочери, серебряный кулон с лунным камнем на тонкой цепочке. Цепочка была не оборвана, и замок тоже цел, его просто сняли с нее и аккуратно положили на это самое место. Как знак. Для кого? Для нее? Но кто оставляет улики? «Как дела?» — услышала она за спиной и обернулась. Это был Феликс Мэйси. «Эбигейл не пришла?» «Этот Феликс», — всматривалась она в него. «Он всегда ей казался каким-то странным». «А где ты был до того, как привез детей?» — пошла она на него. «На работе», — удивился Мэйси, чуть отступив. «Так Эбби еще не вернулась?» «Это ты!» — кинулась она на него, схватив за ворот рубашки. «Это ты похитил ее!» «Ты с ума сошла!» — разжимал он ее цепкие пальцы. «Сначала ломишься к нам в дом, потом бросаешься на меня. Я был на работе, понятно? У меня доказательства есть. Заехал после офиса за двойняшками и сразу домой». Аманда не слушала его больше. Она смотрела на кулон, сжатый в своем кулаке, и на эту цепочку. Когда слезы уже не застилали глаза, она, наконец, разглядела, что этот кулон был какой-то другой. «Давай вызовем полицию», — пришел в себя мистер Мэйси, когда Аманда, наконец, отпустила его. «Они-то уж точно разберутся». Она стояла около дома и всматривалась в серебряную подвеску, а потом молча развернулась и так же тихо ушла. «Ты звони!» — крикнул ей Мэйси. «Если нужна будет помощь!» Аманда закрыла за собой дверь и зажгла свет в прихожей. Кулон был действительно тот. Вот только серебро потемнело, и проба на застежке уже почти стерлась. Да, это был тот кулон, только гораздо старей.